3. Воспоминания на привале. «Что за явление?» — изумился я. Но мой проводник спокойно сгреб котенка, посадил себе на грудь, погладил. Тот заурчал. «Чьи бы это? Что, надоело в темноте, бродяга?» «Вот, значит, как. Ладно. Коль уж решил, что находишься в отраженном мире, нет смысла удивляться мелким фокусом». Я вспомнил станцию начальную и подозрительно спросил. «А это создание не умеет ли превращаться еще и в серую птичку с хохолком?» «Он в кого хотите умеет превращаться?» «Мррр-да», — отчетливо произнес котенок. «Смотри-ка ты, откуда у тебя такое чудо?» «В прошлом году нашел за помойкой. Он был вороненком с перебитой лапой. Мы с мамой его лечили. Он выздоровел и заговорил. Сперва помаленьку, а потом такой болтун сделался. Стал рассказывать, что он инопланетянин. Врет, наверное». «Сам врешь!» Котенок подскочил, как мячик, превратился в вороненка, сел Сашке на колено и сказал капризно. «Никогда не веришь! Крокодил!» «Брысь!» — велел Сашка. Чиба взлетел и метрах в пяти над нами закувыркался темным комком. Кричал что-то картавое и неразборчиво. Видимо, ругался. Сашка поднял руку, растопырил два пальца и прицелился в него, как из рогатки. «Разбой!» — завопил Чиба. Опять упал на Сашкино колено, сделался игрушечным клоуном и будто с горки съехал к Сашке на живот. Лег ничком, сказал кукольным голоском. «Я маленький, пожалей Чибу». Сашка прикрыл его ладонью. «Подлиза». «У меня в детстве тоже был тряпичный клоун», — сказал я. «Конечно, без таких способностей, но я его очень любил. И звали его, похоже, Буба». Сашка почему-то очень удивился. Даже сел. «В самом деле?» «Да, а что такого? Он еще долго потом у нас жил. Даже мои дети им иногда играли. Правда, не часто. А потом он куда-то девался. Жалко так». «Ушел, наверное, раз ненужный сделался», — вздохнул Сашка. «Может быть». «А у вас дети большие?» «Конечно. Семейные уже. Дочь и сын». Денис родился через 3 года после Ларисы. И Тереза сказала: «Хватит, двое — это в наши дни норма». Она вообще была решительной супругой, всем распоряжалась сама. Как воспитывать детей, куда нам ехать на отдых, где покупать дачу, какого цвета заказывать мне костюм. Единственное, что оставалось полностью моим, это издательские дела и рукописи. Даже то, что нам пора кончать совместную жизнь, Тереза решила единолично и, как все остальное, мудро и вовремя. «Дети выросли, а я жила с тобой только ради них». «Ну уж», — сказал я. «Да, и я имею право хотя бы остаток лет просуществовать по-человечески». «Что ж, мы живем в демократическом обществе». Мое спокойствие, во многом, правда, внешнее, раздосадовало Терезу. «По крайней мере, ты научишься стирать белье и включать газовую плиту». «У нас прачечная рядом, а плиту включать я умею. Мало того, даже не забываю выключать». «Это единственное, что ты умеешь в жизни. Ты жил так, будто после 15 лет твое нормальное событийное существование кончилось, и ты утонул в своем бумажном море». «Возможно, так оно и есть». «Невозможно, а факт. Ты существуешь по инерции, вне времени». «Это надо же. Отказаться от бесплатной поездки в Штаты из-за того, что, видите ли, необходимо закончить книжку. Какой нормальный человек в состоянии пойти на это?» «Нормальный? Не в состоянии», — скорбно согласился я. «Я знаю, что ты скажешь, что тебе не нужны никакие заграницы, потому что тебя вполне устраивают твои воображаемые миры и герои. Они для тебя главная реальность». Я ничего подобного никогда не говорил. Но кое-какие струнки Тереза нащупала правильно. И не мудрено. Больше 20 лет прожили вместе. Точнее, рядом. «Идеалист и мистик, вот ты кто! И в жизни, и в книжках!» «Да книжки-то мои ты почти не читала, дорогая». «У меня не было времени. Я тащила на себе дом. Я была в доме и хозяйкой, и хозяином». «А я только кассовым автоматом». «Не надо, не надо попрекать. Умение сочинять романы, пусть даже такие, которые кому-то нравятся, это еще не значит быть настоящим мужчиной». «Безусловно, это разные качества. Одно из них крепнет с возрастом и опытом, а другое, увы, здесь-то и собака зарыта». «Не говори пошлости». И она пустила слезу. «Не буду. Но открой все-таки секрет. Кто он?» «Не выдумывай. Просто у меня нет сил. А ты? Ты когда-нибудь поймешь, что все твои книжки не стоят и дня настоящей жизни, которую ты так легкомысленно прозевал?» «Тут ты, пожалуй, права», — сказал я с боязливым холодком внутри. «Но, честное слово, это не зависело от меня». «Ну да, он знал одной лишь думы власть. Это воспитание твоей мамы. Она мне внушала, что надо все помыслы подчинять единой цели». «Мама учила тебя детей пеленать и суп варить. И вообще оставь ее. А то убедишься, что я растерял не все способности мужчины. В частности, умение дать крепкого пинка». Впрочем, расстались мы вполне мирно. Даже по-дружески. Полюбовно разменяли квартиру, тихо оформили документы.